Глава 9. Солнце давно уже светило в полную мощь. Вместо стекол окна дома закрывала мутная пластиковая пленка. Но свет она задерживала слабо, и комната была хорошо освещена. Робин задумчивым видом сидел на краю кровати и нежно смотрел на свою возлюбленную. Сата еще спала с тем трогательным, притягательным, чистым видом, с каким могут спать только совсем молодые девушки. Молодой человек старался не шуметь. Сидел очень тихо, но тут за окном что-то грохнуло. Зычный голос одного из кузнецов выдал смачную тираду, причем цензурными. В ней были только предлоги. Сата открыла глаза, зажмурилась и засияла улыбкой. «Робин!» — радостно воскликнула она, ответив на нежный поцелуй. Но тут же опомнилась, натянула одеяло до подбородка. «Интересно», — задумчиво протянул парень. «Чего же я там еще не видел?» «Бесстыжий», — заключила Сата. «Ты давно меня разглядываешь?» «Милая, на дворе уже день. Я успела сходить на ярмарку, поговорил там с почтенным купцом Лаци Мар-Улаком, выслушал массу язвительных комментариев по поводу нашей ночи от Хонды и немало практических советов от Ахмеда. Рядом с домом гремели в складе кузнецы. Но тебя бы и гром не поднял. Бедненькая моя, сильно устала?» «Какой ужас!» — застыдилась девушка. «Откуда все знают, что было этой ночью?» «Глупышка, ну разве у нас можно хоть что-нибудь скрыть? Деревня?» «А кроме того, ты так мило кричала, что удовольствие получили все наши соседи». «Как стыдно! Я теперь не смогу выйти!» «Да что ты! Выйдешь с гордо поднятой головой, пусть все завидуют. Кстати, возле дома временами маячит Анита. Когда я заходил, она посмотрела на меня очень многозначительным взглядом. Мне кажется, она подозревает, что я замучил тебя до смерти. И теперь караулит дом, не дает избавиться от тела». «Робин, а почему ты встал так рано?» «Мне некуда деваться, у меня много обязанностей. Ведь никому не будешь объяснять, что выжат досуха зеленой девчонкой. Если хочешь, поспи еще. Тебя просто шум разбудил». «Нет, мне надо идти домой». «Глупышка, здесь твой дом. Никуда не отпущу». «Ты хочешь, чтобы я тут тебе всегда надоедала?» Улыбнулась Сата. А только что жаловался на полную истощенность. «Ничего. Если что, тебя всегда можно связать и уложить под кровать, чтобы не приставала. Нимфоманка кореглазая». Сат посмотрела пристальным, на удивление серьезным взглядом, без всякой игривости спросила. «Робин, ты же хочешь сказать что-то совсем другое? Я слушаю». «Да, малышка». Голос парня был не менее серьезен. «С кем ты сражалась вчера возле опушки леса?» Пожав плечами, девушка спокойно заявила. «Я знала, что ты догадаешься. Разве это скроешь? Но здесь мне трудно говорить. Можно я оденусь, и мы пойдем к реке?» «Конечно. Как ты скажешь. Если хочешь, можешь вообще промолчать. Я не стану любить тебя меньше». «Нет, Робин. Я никогда не буду от тебя ничего скрывать. Как можно иметь тайны от любимого? Да и тебе надо узнать много нового. Отвернись, пожалуйста, мне надо одеться. Робин, пожалуйста, ты еще не раз увидишь мое тело, не смотри». Тот послушался, вскоре Сата разрешила. «Все, можешь повернуться, я очень страшно выгляжу». «Что ты, красавица моя?» «Толку от твоего мнения, какой ужас у меня на голове. Вот, возьми, твоя заколка. Оставь себе». «Но зачем она мне? Я тоже в ней уже не нуждаюсь. Пойдем». Они вышли из дома и направились к воротам. Подождав, пока влюбленные отойдут подальше, следом потянулись трое риумов, не замечавших, как за ними, в свою очередь, следит Хонда. Сата шла, пока стены крепости не скрылись за поворотом реки. Девушка остановилась, аккуратно подобрала платье, присела на траву. Рядом устроился Робин. Они долго молчали, глядя на прозрачные воды Стайры. Со стороны Натингема доносились звуки кузнечных работ. Иногда плескалась рыба, больше никто им не мешал. Робин подобрал камешек, ловко запустил его, заставив прыгать по воде. Девушка усмехнулась, а он задумчиво заговорил. «Ты знаешь, на первый взгляд это был вполне понятный мир, архаичный, неразвитый, с примитивной культурой и технологией. Ты первый, кто заставил меня задуматься, что не все так просто. У меня было с кем тебя сравнить. Ведь мы забрали с собой Глиту и Траму. Посмотри на них. Они до сих пор двух слов связать не могут. А ты училась языку с пугающей быстротой. Ты с легкостью усваивала понятия, чуждые для дикого человека. Не имела никаких религиозных предрассудков, если не считать, конечно, крайней чистоплотности. Даже твой страх перед нами больше напоминал ожидание обиды. Самих по себе нас ты не боялась. Но понимать, что все не так просто, я начал после той битвы, где ты остановила Нура. У меня странное мышление, я очень наблюдательный и могу часами разбирать один и тот же эпизод, пока не пойму всю его подоплеку. Ты что-то сделала с этим монстром. Он некоторое время просто не мог пошевелиться. Для меня это осталось загадкой. Позже, когда достаточно овладел языком, я поговорил с Глитой, та сказала, что ты приказала Нуру. Больше ничего из ее слов понять было нельзя. Тупость ее не знает границ. Что ты с ним сделала? Сат улыбнулась одновременно лукаво и виновато. Приказала, не смотри на меня так, это правда. Так много надо сказать, но не знаю как. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Давненько мне их не рассказывали. Вот и хорошо. Я попробую говорить так, чтобы ты понял. Слушай и не перебивай. В давние времена в стране под названием Вертина жил счастливый народ. Его называли Риумы. От могущественных предков им достались великие знания и источник большой мощи. Айтек была на рис. Великий лес Вертины хранили единороги. Они сами пользовались силой источника и давали ее юным девушкам. Тем, кто мог ее принять, в ком горит искра. Они становились исами, их могущество было велико, позволяло получать высокие урожаи на полях, строить города, лечить людей, усмирять хищников и делать много других полезных вещей. С севера и востока страну закрывали горы, с юга расстилалось огромное озеро с опасными болотами за ним, с запада тоже возвышался горный кряж, но вершины его были невысоки. Уютные долины плодородны. Населены они были шаквутами. В стране скал правили атоны, могучие жрецы одинокого бога. Они были мудры, и у них был свой источник сердца мира. Между двумя народами царил мир, хотя случались и стычки. Но ссоры были незначительны. Гораздо выгоднее казалась торговля друг с другом и городами на побережье моря, которые расстилалась на западе и юге, куда шли дороги через горы. Но было у атонов то, что не давало покоя их соседям, единственное известное миру месторождение оловянного камня, на котором древние поставили заоблачный храм. Добавляя олово в медь, можно получить бронзу, очень крепкий металл, мощь которого несокрушима. Воин с бронзовым оружием, страшная сила в мире меди и камня. Зависть овладела сердцами старейшин Риумов. Они решили забрать себе заоблачный храм, стать единственными обладателями бронзы. Это казалось легким делом, ведь население гор было немногочисленно по сравнению с Вертиной. Старейшины объявили учение атонов богопротивным, искажающим заветы одинокого бога. Была собрана огромная армия изумрудных воинов, разъезжавших на могучих быках, каждый из них был огромного роста, облачен в нефритовые доспехи и хорошо вооружен. За ними шло несметное количество простых ополченцев и охотников. Эта несокрушимая сила с легкостью смела все армии атонов. Ничто не могло ей противостоять. Жрецы одинокого бога гибли, не в силах победить такое множество ис. Но был среди них мудрец, проживший очень долгие годы. Звали его Таранвер Ак-Рейк. В былые времена атоны прогнали его из храма за еретические мысли. Он говорил, что Богу не требуется столь догматическое поклонение. Религия не должна ущемлять свободу духа. Он говорил и другие вещи, обошел весь мир, говорят, был даже в неведомых землях, за болотами Хафидов, и эти дикари объявили его святым. Видя, как гибнут беспомощные крестьяне, Таранвер Ак-Рейк преисполнился гнева. Он отправился навстречу со старейшинами Рюмов, но его едва не убили. Спастись удалось только благодаря помощи Иссы Тары. Она полюбила мудреца. Тогда бывший жрец решил пойти на страшный шаг. Уничтожить всю армию изумрудных воинов. Он не раз бывал в Айтек-Бланарезе и знал возможности этого источника, но знал и возможности сердца мира, даже то, о чем другие атоны не подозревали или о чем они не задумывались. Вся гора под сердцем мира пронизана пещерами, в них живут странные создания Нуры. Века жизни вблизи столь великого проявления силы ужасно изуродовали их тела. Эти малюсенькие трусливые создания никогда не показывались на дневной свет. Но была у них одна интересная особенность, не свойственная никаким другим живым существам. Они могли воспринимать приказ Атона, получившего силу у сердца мира, а Иссы на них действовать не могли. В свое время Таранвер изучил Нуров, его позабавил этот каприз природы. Но пришли трудные времена, пора было использовать любое доступное оружие. Мудрец спустился в пещеры и собрал огромное количество нуров. Мощь Таранвера была столь велика, что он смог заставить их выбраться на поверхность. Орда пугливых зверей пошла за своим повелителем. Он вел их тайными тропами, неведомыми жителям Вертины. А последний переход к Айтек-Бланаризу сделал ночью, так что их никто не заметил. Утро армия Нура встретила под сенью огромных деревьев в окружении единорогов. Зелми не могли сдержать смеха, мудрые создания, но во многом они простодушнее детей. Единороги позволили Таранверу воспользоваться силой источника, а он пообещал, что полученное могущество понадобится только для разгрома армии изумрудных воинов. Так на свет и явились страшные чудовища. Сила Айтек-Бланариза еще больше изуродовала тела нуров, оно дала им огромный рост и физическую силу, а шкура у них и прежде была весьма прочной. Теми же тайными тропами Таранвер Ак-Хрейк провел свою новую армию в горы, к заоблачному храму, где кипела великая битва, а тоны давали свой последний бой. Риумы уже ворвались за стены, когда на них обрушилась орда нуров. Напрасно Иссы пытались приказать монстрам на то, чтобы просто задержать их на несколько мгновений, уходила вся их сила. Изумрудные воины не дрогнули, но против нуров сражаться было очень тяжело. Отец легкостью рвали в клочья зеленые доспехи. Военачальник Риумов хотел отступить, встретить врага на более удобном для суфимов месте, но единственные ворота были перекрыты. Почти вся армия оказалась в ловушке между нурами и атонами. Кровавая бойня шла до вечера. Уйти смогли только несколько из и изумрудных воинов, а опоздавший к битве ополчение Таранвер атаковать не стал. Мудрец отвел остатки своего войска в пещеры, а затем по просьбе атонов вернулся в заоблачный храм. Ему был устроен самый пышный прием. Победители чествовали своего освободителя, но мысли их были далеки от благодарности. Атоны поняли, что сами могут использовать нуров, а миролюбивый Таранвер станет для них помехой. Усыпив бдительность мудреца, они схватили героя, но убить не решились. Мудрец все же был их спасителем. Его заперли в подземелье, где он кричал от ярости и горя. Поняв, что дал в руки властолюбивых мерзавцев самое страшное оружие. Несколько послушников постоянно сидели у дверей, записывали его проклятия. Тем временем атоны прошлись по всем пещерам, собрали нуров, как измененных, так и прежних карликов. Всех их доставили в Айтек-Бланариз, Обескровленные рюмы не смогли этому помешать. С единорогами церемониться не стали. Не убоялись святотатства, дождались, когда те окружат пришельцев, после чего напали. Зелми очень сильны, но они не воины. У них не было предводителя, не было намерения сражаться, их застали врасплох. Спасаясь от полного уничтожения, священные животные покинули лес, а вскоре на свет явилась чудовищная армия. Рюмы не теряли времени даром, лихорадочно готовились дать отпор, собрали всех, кто мог держать в руках оружие. Они уже не думали о нападении, все их помыслы были только о защите Родины. Две армии сошлись в долине, которую сейчас называют Долиной Костей. Таркс Араншегус, военачальник Риумов, хотел подняться на перевал, чтобы сверху обрушить на врага камни, а затем ударить всадниками на суфимах, но нуры напали раньше. Закипела долгая битва сразу в двух срезах реальности. Воины и нуры в Ролиуме, Иссы и Атоны в Дисмериуме. Тара с несколькими сильными помощницами прорвала цепь жрецов и обрушила на нуров огонь и молнии. Но часть храмовых бойцов Атонов обошла позиции Риумов и напала на слабо защищенный лагерь, где лежали беспомощные тела Исс. Началась резня. Незадолго до этого Транавер сбежал из заточения. Он успел к завершению битвы и смог спасти свою возлюбленную. Вместе старый мудрец скрывался в лесах, ведь ему не было места ни среди Риумов, ни среди Атонов. Однако Иссу позвал долг перед Родиной, и она ушла, унося под сердцем ребенка Таранвера. Больше никто мудреца не видел, он исчез бесследно. А на просторах Вертины свирепствовала смерть. Атоны решили окончательно сломить своих врагов. Они уничтожали города и деревни, разрушали храмы, за малейший отпор убивали всех в округе. За несколько лет некогда цветущая страна превратилась в безлюдную пустыню. На освободившиеся плодородные земли переселяли шаквутов, постепенно жизнь стала налаживаться. Но в сердцах покоренных жила ненависть к захватчикам. Еще оставались Иссы и священнослужители. Дайра, дочь Тары и Таранвера, втайне от Атонов готовила восстание. Сила ее была велика, а своей неукротимой решимостью она заражала всех вокруг. План ее был прост. Исса собиралась узнать тайную тропу в горах, неожиданно напасть на сердце мира, уничтожить молодняк Нуров. Тут следует уточнить, что измененные создания теряют способность к размножению, потому приходится разводить их в родных пещерах. Без пополнения войско Нуров исчезнет через несколько десятков лет, а с солдатами уже можно воевать привычными способами. Дайра готовилась несколько долгих лет. Она воспитала своих дочерей сильными Иссами, только младшая оказалась бесталанной. Все, на что она оказалась способной, это приказать мелкой птичке сесть на палец. Забытая родными малышка рано научилась читать, по несколько раз изучив все доступные ей книги. Девочке в этом никто не мешал. Подготовка к нападению уже близилась к завершению, когда заговорщиков выдал предатель. Дайра собрала, кого успела, пошла к горам, в последнем отчаянном порыве стремясь достичь сердца мира. По иронии судьбы, нуры настигли маленькое войско в той же долине Костей. Войском командовал один из самых могущественных атонов, Зардрак Ак-Даутор. Он предложил Дайре сдаться, но получил отказ. Нуры окружили Риумов и убили всех. Не уцелел никто. Это была последняя большая битва. Вертина покорилась полностью. Уже вечером на перевале нашли младшую дочь Дайры. Зардрак не хотел ее убивать. Гораздо интереснее было заставить пленницу принять веру Атонов. О том, что внучка великой Тары покорилась, узнали бы во всей Вертине. Но, несмотря на детский возраст, девочка была дочерью своей матери и даже под угрозой страшных пыток хранила молчание. Зардрак поставил ее перед молодым голодным Нуром, который мог убить ее страшной смертью, но монстр не тронул девочку. Разгневанный Атон приказал принести ее в почетную жертву на великом празднике, проходившем раз в 4 года. Ожидала она этого события в маленькой деревне возле Айтек-Бланариза. «Вот и вся моя сказка», — закончила Сата. «У сказки должен быть счастливый конец», — возразил Робин. «Конец ты и сам знаешь», — улыбнулась девушка. «Однако мне многое непонятно, ведь ты называла себя бесталанной, но я видел другое. Ты смогла остановить Нура, да и с Валетом наверняка что-то подобное проделала. А уж о вчерашних событиях вообще молчу. Как ты это смогла?» «Робин, я тебя никогда не обманывала, мои слова истины. В тот раз, когда я приказала Нуру, у меня едва не отнялись ноги, а после случая в лодке вообще была близка к смерти. Ты сам знаешь, моя искра слишком слаба. Меня даже не пытались приводить к источнику. Все считали, что это меня убьет. Но кое-что мне доступно. Вчера я поняла, что кто-то покинул Ролиум и испугал из-за тебя. Страх придал мне силы, позволил уйти в Десмериум, найти Заждрака, когда тот шел тебя убивать. Только тогда я поняла, что инициировано совершенно неизвестным источником и получила огромную силу. Ты ее источник, а точнее, наша любовь. Но как так может быть? Не знаю. А что понимаю, не могу объяснить. Весь наш мир верит в одного Бога, но поклоняются ему по-разному. Однако все религии говорят, он создал мир, скрепив его любовью. Большей силы во Вселенной нет. Странно. Я прибыл сюда из гораздо более развитого мира, но мы понятия не имеем об этих силах и источниках. Это не удивительно. Мы тоже знаем, что существует множество обитаемых миров, но наш единственный, уникальный. Только здесь могут происходить такие удивительные вещи. Помнишь, как твои люди теряли испорченные зубы? Теперь вы удивляетесь, что стали расти новые. Даже утраченные ноги и руки отрастут вновь. Просто на это понадобится больше времени. Весь этот мир пропитан духом созидания. Ведь здесь живет Бог. Сата, ты меня все больше удивляешь. Я за тобой не замечал особой религиозности. Ты даже Риумов от себя прогнала. Да ведь моя религия — это ты. Риумов жаль, но вспомни, кто начал войну. Из-за их жадности атоны, прежде равнодушные к окружающему миру, получили огромную силу, которая их развратила, заставила добиваться господства над миром. Но Бог все-таки есть. Я называю его Хранителем. Он спас меня, вырвал из битвы, принес на перевал, говорил со мной. Сата, не смотри на меня таким взглядом. Я не более сумасшедший, чем ты. Хранитель говорил со мной. Он сказал, что я переживу много горя и унижений, но потом встречу своего желанного мужчину, получу большую силу и должна буду защищать любимого. Все, что он говорил, уже сбылось. Робин был ошеломлен. Глаза девушки не могли лгать. Родство их душ было столь тесным, что фальшь не осталась бы незамеченной. Но если все это правда, то его атеизм смешон. Хотя Сата может ошибаться, принимать за Бога какое-нибудь другое удивительное существо. Те же пришельцы, они явно не боги, в их устройстве связи совершенно нет ничего мистического, если только есть только голая технология. А явись эти создания на глаза перепуганному ребенку во всем блеске своих достижений, что он подумает? «Послушай, Сата», — мягко заговорил Робин. «Опиши мне, что это за создание, Хранитель?» «Зачем?» — спокойно сказала девушка. «Ты сам его увидишь, он так сказал. А мои слова кажутся тебе удивительными, поскольку ты не веришь ни во что. Лучше я буду молчать, а то действительно примешь меня за сумасшедшую». «Что ты, милая, этого никогда не будет. Я тебе верю, но очень хочу посмотреть на этого Хранителя». «А почему ты его так называешь?» «Он сам разрешил мне его так называть». «А как ты сражалась с Атоном?» «Тебе непросто будет понять. Весь наш мир состоит из нескольких слоев, срезов. В середине самый главный Ролиум, Он содержит всю материю и удерживает равновесие остальных. Для боя Ица и Атона перемещают свой фантом в более верхний слой Дисмериум. Фактическая сила там не имеет значения. И вещества там нет, но оттуда открывается возможность управления энергией. С ее помощью можно воздействовать на материальные объекты Ролиума и сражаться с фантомами врагов. Самую важную роль в схватке играет эмоциональное состояние противников. Растерянный, испуганный или разъяренный человек теряет шансы на победу, но, сохраняя спокойствие, можно выдерживать самые опасные атаки. Я была неуязвимее гранитной скалы, ведь за себя мне было совсем не страшно. Ты моя жизнь. Меня берегла любовь к тебе, новая сила. Но я не знала ее особенностей. Если защищала она с огромной эффективностью, то для нападения совершенно не годилась. Зардрак использовал против меня множество способов атаки. Запаниковал, потерял самообладание. Я попыталась его уничтожить, но он в отчаянии использовал Реалу, слезу хранителя. Ты видел, к чему это привело? Высвободилась огромная энергия, она прошла по всем слоям мира и на миг свернула их в одном месте в точку, что позволило Атону бежать. А я потеряла связь с телом. Но в Дисмериум пришел единорог Ромфаниум и помог мне вернуться. Вот и вся битва. Робин прижал девушку к себе. «Мне больно думать, что я мог тебя потерять». «Робин, прости». В другой раз я буду осторожнее. Не говори ничего, другого раза не будет. Но, Робин, а то навернутся уже более подготовленные. Они не потерпят сильных чужаков на своей земле. Нас будут атаковать в Ролиуме и Дисмериуме. Их сил достаточно, чтобы сравнять нашу крепость с землей. Я буду сражаться вместе с тобой, даже не спорь. Ты можешь мне помешать, но не остановить. Как же я тебя люблю! Разговоры смолкли на довольно продолжительное время. А наконец, с трудом оторвавшись от девичьих губ, Робин заявил. «Надо идти, а то здесь сейчас что-то будет». «Не возражаю», — лукаво произнесла Сата. «Я в принципе тоже, но учти, за нами внимательно наблюдают Тририума и Хонда». «Ой, где?» «Где-то в кустах». Они берегут тебя, как Иису, а Хонда за нами следит из-за своей вечной подозрительности. Почему ты сразу не сказал? Надеюсь, они хоть грудь мою не увидели? Не бойся, засмеялся Робин. Ее видела только моя ладонь. Тебя действительно теперь следует беречь. Я приставлю для охраны Ахмеда. Он очень предан тебе и скорее умрет, чем даст в обиду. Пусть днем всегда будет неподалеку. Ты не должна теперь ходить одна, ведь враг знает о твоей силе и может попытаться напасть из-под тишка. Хорошо, я сделаю все, что ты скажешь. Пойдем в крепость, тебе надо поесть, иначе мы просидим здесь до самого вечера. Хочешь, я понесу тебя на руках? Конечно, радостно взвизгнула девушка, но только до ворот.